Очень скоро пришел и ответ от дедушки в трогательно совпадающем тоне. Мол, Ясень, перестань копаться в прошлом. Наша задача — спасти настоящее и создать будущее. Попытки наказать всех палачей современной истории заведут нас слишком далеко, и мы просто погубим нами же задуманное дело. Но если уж ты так хочешь знать, Ясень, — сообщил ему дедушка, — Седой — это была одна из внутригбшных кличек Андропова. Что ж, по законам сицилийской вендетты можешь теперь вырезать всех его потомков. Учти, одного уже убили тираспольские милиционеры много лет назад. Ну, так ты хочешь этим заняться? Ясень не хотел. И что особенно интересно, я тоже. Это было очень странное время. Время собирать камни. Я встречал очередной год безумного 20 века. Очередной год судьбоносной перестройки. Бубнила про себя теперь уже хорошо известная мне Маринская. С Новым годом, уроды! И чувствовала странную опустошенность и равнодушие ко всему. Радости опять не было. Первый новогодний праздник, встречаемый вместе нашей счастливой семьей, в своей шикарной квартире, с черной икрой и французским шампанским. Но с того самого 83-го, когда под бой курантов, я клялась всем богам отомстить за только что похороненную Машку, Новый год стал для меня кошмаром. В ночь на 1 января принято подводить итоги и мечтать о будущем. Я мечтала только о мести, а итоги каждый раз были печальные. 5 лет я прошибала головой стену. Голова от этого удивительным образом окрепла, а стене, разумеется, ничего не сделалось. И вот теперь стена исчезла, не раскололась, не рассыпалась, просто исчезла. И там за ней не оказалось ничего. Темнота, пустота, тишина и могильный холод. Ну и черт с ней, казалось бы, со стеной, повернуться и уйти. Но ведь исчезла не просто стена, исчезла цель. Сергей видел, что со мной происходит. Он не давил, не пытался ни в чем убедить. Он относился ко всему с пониманием и ждал. Ясень верил, что у нас теперь будет общая цель, что я преодолею все и вернусь к нормальной активной жизни. Он не угадал. Да, я вернулась к нормальной активной жизни, но по-другому, по-своему. Я сказала, цель умерла, да здравствует цель. Я не поверила дедушке, не поверила Ясеню, я решила не верить и никому. Нет, конечно, они не хотели меня обманывать, просто по большому счету им было все равно. Они навели справки для очистки совести, получили первый попавшийся ответ и отмахнулись от меня. А ответ был неправильным. Ответ подсунул им лично Седой, который, как я теперь понимала, был посильнее Ясеня и посильнее самого дедушки. Я пришла к этой мысли даже еще чуть раньше Нового года, ночью с 26 на 27 декабря, в канун своего дня рождения. Проснувшись по непонятной причине, я вдруг вспомнила с точностью до слова, до звука, тот подслушанный у Чистяковых разговор. Анатолий Геннадьевич собирался тогда звонить лично Андропову. Да, именно Андропову, чтобы сообщить о Седом. Не сходились концы с концами. Объяснять все это не то что дедушке, даже Ясеню было бесполезно. У меня же не было диктофонной пленки, не было даже записи в блокноте 5-летней давности. А память человеческая — штука хитрая. как часто она подбрасывает нам именно то из прошлого, что мы хотим вспомнить. Наверняка именно так и подумал бы Ясин. Но я-то вспомнила, я-то знала точно, какие слова сказал в тот вечер полковник Чистяков. И я поняла, что ничего для меня не изменилось, ничего, кроме моих возможностей, которые стали теперь неизмеримо шире. В ту ночь я почувствовал азарт охотничьей собаки. Я поняла, что однажды настигну Седова, обязательно настигну. Лично я, безо всякой помощи, тайно от всех выйду с ним один на один. Теперь я была уже резидентом непонятно кого в службе X. Я крайняя максималистка, обречена по жизни быть в оппозиции, обречена быть шпионом среди чужих и среди своих, быть двойным, тройным, четверным агентом-перевертышем, и идти только к своей собственной цели, и от этого испытывать счастье. Я поднялась с постели и вышла на кухню. Сергей крепко спал, открыла холодильник, достала водки и выпила, чокнувшись со своим отражением в темном стекле. «С наступающим тебя, Танечка!» Потом погасила свет и долго смотрела в грязно-бурое московское небо, по которому ветер тащил лохматые облака. И в разрывах этих угрюмых январских туч я вдруг увидела звезды, стылые, зябкие, дрожащие. Из форточки тянуло морозной свежестью, и совершенно, совершенно не хотелось спать.